Ее громкий мелодичный смех разнесся по парку. «Молодец, Рокки!» — тихо сказал Спенсер. Мускулистые игроки в волейбол прервали игру и достали банки с пепси из походного холодильника. Сложив своего змея, бородатый мужчина прошел на стоянку мимо Спенсера. Он был похож на сумасшедшего пророка, грязный, неухоженный, с запавшими безумными голубыми глазами. У него были хищный нос, бледные губы, пожелтевшие сломанные зубы. На его черной майке было написано красными буквами «Еще один прекрасный день в аду». Всего 6 слов. Он мрачно глянул на Спенсера, крепче прижал к себе воздушного змея, как будто за ним все охотились, и пошел прочь из парка. Спенсер обнаружил, что прикрыл рукой шрам, когда бородатый посмотрел на него. Он убрал руку. Рози отошла на несколько шагов от скамейки. Она старалась отогнать от себя Рокки. Спенсеру показалось, что она объясняет собаке, что ее ждет хозяин. Сейчас она уже вышла из тени и стояла на ярком солнце. Когда собака отошла от своей новой подруги и побежала обратно к Спенсеру, он еще раз поразился удивительной красоте Рози. Она была гораздо красивее Валерии. И если он желал сыграть роль спасителя и залечить чьи-то раны, то, наверное, этой женщине он смог бы помочь гораздо лучше, чем той, которую пытался отыскать, но его тянуло к Валерии, а не к Рози. Он не смог бы объяснить причины, он только мог обвинить себя в том, что отдался течению своего подсознания, что он был опьянен ею. Он желал плыть по течению вне зависимости от того, какой окажется конечная цель. Рокки прибежал к нему, задыхаясь и улыбаясь во всю пасть. Рози подняла вверх руку и помахала ему на прощание. Спенсер помахал ей в ответ. Пожалуй, его поиски Валерии Кин не были просто наваждением. Он казался себе воздушным змеем, а она словно управляла им. Она обладала какой-то странной над ним властью, наверное, это называется судьбой. Какая-то сила наматывала бечевку на клубок и настойчиво притягивала его к ней, и в данном случае от него ничего не зависело. Море катило сюда волны из далекого Китая и плескалось о берега. Солнечные лучи проходили 93 миллиона миль через безвоздушное пространство, чтобы здесь ласкать золотистые тела молодых женщин, раскинувшихся на полотенцах в бикини. Спенсер и Рокки пошли к грузовику. Дэвид Дэвис влетел в комнату обработки данных с фотографиями двух самых четких отпечатков пальцев на окне ванной. За ним более спокойно шествовал Рой Миро. Дэвид принес фотографии Нелли Шир. Она занималась обработкой данных. «Вот это точно большой палец. Здесь нет никаких сомнений», — сказал ей Дэвид. «А другой палец может быть указательным. Нелли Шир было примерно лет 45. С острой мордочкой, как у лисицы, оранжевого цвета волосами, которые велись мелким бесом, ногти она покрывала зеленым лаком. В ее закутке висели 3 фотографии, вырезанные из журналов по бодибилдингу. Здоровые, накачанные мужики в крохотной бикини». Дэвид заметил мускулистых мужчин, нахмурился и сказал: «Мадам Шир, я уже говорил вам, что этого нельзя делать. Вам следует снять эти вырезки. Человеческое тело может быть произведением искусства». Дэвид побагровел. «Вы прекрасно понимаете, что это можно расценить как демонстрацию сексуальных картинок на рабочем месте, да?» Нелла взяла у него отпечатки пальцев. «Кто же способен на такое?» «Любой представитель мужского пола, работающий в этой комнате, вот кто. Ни один из работающих здесь мужиков не выглядит, как эти качки. Пока кто-нибудь из них не станет таким, как эти глыбы мышц, они могут ничего не бояться». Дэвис сорвал одну вырезку со стены, потом другую. «Мне только не хватало замечаний от начальства, что в моем подразделении не в порядке с нравственностью». Хотя Рой был согласен, что Нелла нарушает закон, он в то же время понимал юмор ситуации, заключавшийся в том, что Дэвис испугался, как бы его репутации не нанесли урон именно картинке, развешанной Неллой. Между прочим, безымянное агентство, на которое он работал, было нелегальной организацией. У них не существовало официального начальства. Поэтому, чем бы ни занимался Дэвид во время своего рабочего дня, он постоянно нарушал то один, то другой закон. Надо сказать, что Дэвид, как и все остальные работники агентства, не знал, что служит инструментом подпольной деятельности. Он получал свои чеки от департамента юстиции. Он считал, что является его работником, и подписал клятву о неразглашении тайны, и продолжал верить, что является частью легального отдела, борющегося с организованной преступностью и международным терроризмом. хотя в их работе можно было заметить некоторые противоречия и неувязки. Когда Дэвид сорвал третью вырезку со стены и смял ее в руке, Нелла Шир заметила: «Может, вы так ненавидите эти картинки, потому что они слишком сильно возбуждают вас? Наверное, вы не желаете признаться в этом даже самому себе. Вы никогда не пытались проанализировать свои чувства?» Рой увидел, как Дэвид борется с собой, чтобы не выпалить ей первое, что пришло ему на ум. Потом Дэвид сказал: «Нам нужно знать, чьи эти отпечатки. Свяжитесь с ФБР и проверьте через них. Начните с индекса, который скорее выполнит для нас эту работу». ФБР хранилось 190 миллионов отпечатков пальцев. Хотя компьютер последней модели мог сравнивать тысячи отпечатков в минуту, понадобится много времени, если ему придется проверить все имеющиеся отпечатки. С помощью новой программы «Индекс латентных описаний» можно было значительно облегчить задачу и быстрее получить результаты. Если они искали подозреваемых в серии убийств, им следовало указать, что было характерно для данного убийства: пол и возраст каждой жертвы, способы совершения преступления, любые сходства в состоянии трупов, места, где были найдены тела. Тогда машина могла сравнить все данные с теми, которые имелись в памяти компьютера. Здесь она выдавала список подозреваемых и их отпечатки пальцев. Тогда нужно было сравнить только несколько сотен, а иногда и просто несколько десятков отпечатков пальцев вместо нескольких миллионов. Нелла Шир повернулась к своему компьютеру и сказала: «Давайте мне сведения по этому человеку, и я создам вам новую базу данных». «Мы не ищем известного преступника», — сказал Дэвид. Рой добавил: «Нам кажется, что он мог быть в специальных войсках или проходил специальные тренировки по особой тактике и оружию. Эти парни все такие крутые», — сказала Нелла Шир. Дэвид Дэвис опять нахмурился. «Кто он? Морской пехотинец, армейский офицер, летчик или моряк? Мы не знаем», — ответил ей Рой. «Может, он вообще нигде не служил? Он мог работать в местной полиции или полиции штата, мог быть агентом бюро или служащим каких-то еще отделений или агентств. Компьютер сработает только если я заложу в него данные, которые помогут сузить сферу поиска», — нетерпеливо заметила Нелла Шир. 100 миллионов отпечатков в системе проверки бюро составляли файлы криминальных происшествий. А еще оставались 90 миллионов, которые принадлежали федеральным служащим, военным, работникам секретных служб, государственным и местным офицерам, служившим закону. И, кроме того, там находились отпечатки пальцев зарегистрированных иностранцев. Если бы они знали, что их подозреваемый был, например, отставной морской пехотинец, им не нужно было бы трогать эти 90 миллионов файлов.